Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы рассматриваем последнюю часть глубокого доктринального послания, главной мыслью которого является превосходство Господа нашего Иисуса Христа над ангелами Божьими, над вождями Израиля, которых воздвигал Бог для избранного им народа, над священством Ветхого Завета и в особенности над первосвященником, который был земным и несовершенным. Иисус Христос же стал первосвященником великим и милостивым навеки. К Нему мы приходим со многими нуждами нашими, с духовным сдерзновением. Дух Святой удаляет страх и дарует сердцам смирение. Поэтому мы имеем и лучшее общение с Ним, как дети Его во Христе Иисусе. Первая глава с 1 стиха по 10 главу 39 стих. А потом следует зов к вере, представленный чудными примерами 11 главы. Чудная картина героев веры, мужей Божьих и жен веры. Они своей жизнью, подвигами веры и страданиями засвидетельствовали о живом Боге и Его участии в жизни Израиля и других народов. Все они являются примером и для нас в нашей жизни, для Христа и служения Ему, хотя обстоятельства наших иных столетий и культур. Но Бог остается неизменным, и противник душ наших, дьявол, также тот же. Его усилие победить Церковь Христову психологически является иными методами, но цель та же. Однако Господь Иисус сказал, что врата ада не одолеют Церкви Христовой. Авраам был мужем веры, пошел, куда не знал, по велению Божию, ожидая города вечного, которого строителем есть Бог. 11 глава, 8 стих. Так и верующий во Христа Спасителя ожидает пребывания в Доме Вечном, в обителях Христовых во славе и радости с Ним. Он исполнит ожидания наши, влечение к миру и покою души после многих переживаний, страданий и скорби на земле унылой. Чудная 11 глава. 12 глава начинается словами «посему и мы». Переживания мужей и жен, героев веры, не должны остаться только историей времени, давно ушедших, но призовом, побуждающих нас следовать их примеру, если это угодно Господу провести нас такими же путями. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, говорит апостол, сам переживший так много на пути своего благословенного и мученического служения Господу. А потом направить наш взор уже не на героев, мучеников древности, а на самого Господа Иисуса Христа, взирая на начальника и совершителя веры, призывает апостол верующих евреев и нас с ними в наши времена. О, этот взор на Христа Иисуса Голгофского! Как он необходим и как он полезен! Слушайте стих 3-12 главы, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Автор послания этими словами стремился укрепить веру верующих евреев, дабы живя, они прославляли Господа и страданиями за имя Его, подвязаясь в вере единодушно. 12 глава учит нас, что все эти тяжелые переживания, преследования, гонения, испытания, страдания приносят нам пользу и благословение. Как земные дети часто родителями держатся в повиновении и дисциплине, хотя мы иногда и ошибаемся, и поспешности наказания, делаем ошибку и раздражаем детей, но Бог не ошибается и не спешит, Он долготерпит. Апостол учит методу божественному, говоря: «Итак укрепите опустившиеся руки и укрепите ослабевшие колени. 12 глава, 12 стих. Еще одна опасность верующих заключается в том, что они лишают себя благодати в христианском поведении. Говорит он так: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». 12 глава, 15 стих. Споры, разногласия, огорчения и обиды приносят много беды в жизни верующих. Тогда мир и радость Церкви Божией нарушается, и служение, благочестие теряют свою силу и успех. О разнице между заветами древним и новым говорится в 12 главе с 18 по 24 стих. Величие Ветхого Завета представлено великолепной картиной. Когда Синай был окружен огнем и громом, и живый Господь Бог повелел Моисею взойти на гору для получения скрижалей закона, десятисловия. Даже такой слуга Божий, как Моисей, пришел в большой страх и говорит: «Я в страхе и трепете». Видение было весьма ужасное. О, неверующие люди, часто они говорят неправильно о Боге Всемогущем. Но когда приходит момент Его голоса, Его допущения колебания земли, как бедное человечество трепещет, молится и ищет помощи там, где ее нельзя получить. Господь Иисус — один ходатай между нами и Отцом. Кровь Его говорит лучше Авелевой. Он нежно зовет к Себе: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. Апостол взывает к евреям, дабы они не отвергли даруемого блага во Христе Иисусе. Бог говорил в Сыне: «Приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». Мы видим здесь превосходство Христа во всем. Иисус Христос, как ипостась, как личность, благое совершил для грешного человечества. Он является благодатью для тех, кто верует в Него. Он нежен к ним и заботлив. Славу свою разделяет с ними. Евреи, ставшие во Христе новой тварью, свидетельствовали о Нем собратьям евреям, которые не возродились от Духа Святого и только умом, без смирения души старались принять Христа. Сказано правильно, что предупреждающие части послания весьма сильны и важны. Мы призываемся апостолам не отпасть от Христа, не отпасть от веры, не облениться, морально разлагаясь, не пренебречь, не отступить от истины. Главы 2, 3 и 4, 5 и 6, 10 глава с 26 по 28 стих и 12 глава с 15 по 29. Заключительной главой является 13. В ней находятся весьма серьезные повеления верующим. Например: «Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте. Помните узников, как бы и вы были с ними в узах. Имейте нрав несребролюбивый. Поминайте наставников ваших. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». И так далее. 13 глава с 1 по 10 стих. Какие важные в духовной жизни повеления! В исполнении их отражается Христос, и образ Его преображает христиан. Прославленное положение Христа Иисуса воскресшего и превосходящего все человеческое и ангельское освещается ярко в этой главе. Драгоценный стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Как чудно знать, что Он не изменяется никогда в Своем величии, силе и любви. Как прекрасен Он был вчера, на земле в учении, исцелении больных, в победе над демонами, в страдании на кресте и воскресении славном. Чуден Он был, есть и будет, готовый спасать приходящих к Нему и в наши тяжелые времена отступление и охлаждение верующих. Слушайте стихи 12 и 13. То и Христос пострадал вне врат, дабы освятить людей кровью Своею. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Потом апостол призывает к хвалению имени Его, благотворению, повиновению наставникам. Христос пострадал на Голгофе, вне стана Иерусалима. Там Он пролил Свою драгоценную кровь за нас и за Израиля. Зачастую и истинные христиане должны выйти из чужого общества и принять Голгофский путь, страдая за веру в Него и Его Евангелие. Быть в Его присутствии — великая радость верующих. Аминь.